Глава 31. Домой возвращаюсь уже за полночь. Заказчики явно ставили себе задачу съесть весь мой мозг маленькими ложечками, и им это практически удалось. После нескольких напряженных часов споров проблема неожиданно оказалась ерундовой, которой, впрочем, она и была с самого начала, о чем я и пытался хладнокровно говорить. Однако меня услышали лишь после перехода на, очевидно, местный стиль общения. Кто громче и экспрессивней выразит свою мысль. Но, возможно, я сейчас всего лишь истекаю желчью. И на самом деле люди здесь милые и приветливые создания, не способные повысить голос на незнакомого человека. Ай, ладно, ну их всех далеко и подальше. Желательно куда-нибудь на экватор. Вот Лизе не перезвонил, это плохо. Накрутит себе ерунды в голове. Уже накрутила, судя по утреннему виду. В офис пришел слишком поздно. Никого там уже не осталось к этому моменту. А вызывать девчонку по телефону ради разгребания документации не захотелось. Подумалось, что как-то негуманно это. Да какое негуманно, Эдуард! Тебя ли когда-нибудь волновали мысли о гуманности в рабочих и межличностных отношениях? Нет, я не чудовище. Обращаюсь с дамами, подчиненными в рамках уголовного и административного кодекса. Но вот о личных потребностях выше обозначенных товарищей вспоминаю редко. Это правда. А если на чистоту, сдрейфил. Вот и все. Здесь ведь простым детка ничего личного. Это было круто. Но давай вернемся в рамки предыдущих уставных отношений, не подойдет. Да и не хочу я. Мне понравилось с ней близко общаться. Еще как понравилось. Да и человек она приятный, можно и поужинать сходить, и фильм обсудить. Не то что с этой, как ее. Вот, даже имя вылетело из головы. К сожалению, предложить другой вариант развития событий, а именно «детка, было феерично», как смотришь на то, чтобы повторять как минимум 3 раза в неделю, можно и чаще, если работе не будет мешать. Но встречаться не будем. Так, чисто общение и работа не больше. Не могу. Вот прям самому себе захотелось по морде дать за подобное предложение. Как быть? И что же делать? Извечные вопросы человечества. Увы, придется ложиться спать. Понадеемся на народную мудрость, как там утро вечера мудренее. Во! Несмотря на короткий сон и ранний подъем, голова с утра не болит, что я с радостью расцениваю как хороший знак. Идеального решения в голове так и не появилось. Положа руку на сердце, отбросив прочие налеты брутального независимого мужчины, честно могу сказать, да, я хочу с этой девушкой отношений. Не просто периодического общения здоровья ради, а отношений. Не женитьбу, само собой, но все же. Но работать вместе будет трудновато. Нет, это точно неприемлемо. Да и вообще, зачем ей работать? Пускай перебирается ко мне и занимается хозяйством. Хотя, судя по тому, как она питается, это будет проблематично. Да, Эдуард, жениться ты не хочешь. Но некоторых плюсов семейной жизни вкусить очень даже не прочь. Ладно, 21 век на дворе. Нельзя так нагло решать за человека. Нужно с Лизой разговаривать. Какие у нее мысли и желания на наш совместный счет. Но никто не мешает во время этого разговора ненавязчиво посоветовать и убедить принять мою точку зрения. Да, решено. За обедом и решим. Романтичнее, конечно, за ужином, да и времени будет больше. Но до ужина так много времени я не выдержу. Лучше вместо разговоров и длительных ужинов сразу приступить к близкому общению в качестве официальной пары. И, улыбнувшись в предвкушении, я отправляюсь на работу. Спустя пару часов. «Да где же носит эту Лизу?» То днями напролет сидел за своим компьютером, вся в работе, а именно сегодня шляется где-то. И где она вообще может быть? У нее не та работа, чтобы отсутствовать на рабочем месте так долго. А, ладно. Пойду зайду к Никанору Ивановичу под предлогом еще раз обсудить вчерашний инцидент. Заодно аккуратно поинтересуюсь местонахождением Лизы. Хотя почему это аккуратно? Ее приставили мне в помощники. Вот и узнаю на вполне законных основаниях, куда это мой помощник запропастился. Никанор Иванович, еще раз доброе утро вам. А, Эдуард, проходи, проходи. Мужчина радушно приглашает присесть на стул и тут же просит свою секретаршу принести нам кофе. Ты вчера, видимо, был бесподобен. Эти заказчики теперь тебя чуть ли не боготворят. Я неопределенно кривлюсь. Сообщать мужчине, что именно я думаю по поводу вчерашнего, не стоит. Минут 10 проходит в обсуждении рабочих моментов. Леночка заносит напитки, и мы дружно обрываем разговор. Да, красивая девка, ничего не скажешь. Умеет себя показать. Вон как элегантно расставляет кружки. Вроде бы ничего вульгарного, но в то же время весьма эротично. Но моя Лиза в 100 раз лучше этой ненатуральной стервы. Моя Лиза? И, кстати, о моей Лизе. Никанор Иванович, где Елизавета? Почему я ее с утра не могу поймать? У меня поручений столько скопилось. Вопрос задаю, когда блондинка увиляла, по-другому не выразиться, своими бедрами на выход и закрыла дверь. «А, Лизонька! Так в отпуск пошла девочка!» «Какой еще отпуск?» «Вот знал же, что стоило с утра к ней в квартиру наведаться. Но в последний момент решил, что без цветов как-то не то. Тот слащавый придурок ей букетище целое дарил, а я чем хуже?» «Обычный, двухнедельный. Резко, конечно, но я отпустил. Пусть немного отдохнет, развеется. А то, представляешь, увольняться ни с того ни с сего собралась девка. Тут уж я каюсь. На тебя подумал, затретировал девку. Вот она и не выдержала. Но Лизавета, скромненько потупив глазки, заверила, что ты ни при чем. Да и вообще никто ни при чем. Вот я и решил отправить девку на отдых. Выдохлась, видать. Еще же учебой своей на историческом занимается. И зачем только нужен этот исторический?» «Исторический?» Словно эхо повторяю я, переваривая информацию и срочно внося коррективы в план по воссоединению. «Факультет исторический. Блажь девке в голову пришла, что нужно ей вроде второе образование и именно историка. Очень я удивлялся, когда узнал. Вот ты скажи, зачем инженеру становиться историком?» «И я не знаю, зачем». Не дождавшись моей реакции, сам себе отвечает Никанор Иванович. «Так что да, 2 недельки придется тебе, Эдуард, без нашей Лизоньки побыть». «Ясно, хорошо, я понял». Еле высиживаю еще 5 минут и, стремглав, отправляюсь к себе. В отпуск, значит, ушла. Уволиться хотела. А ничего, что мы соседи по лестничной клетке. Где логика? Только если она не решила еще и съехать, пронзает меня вдруг неожиданная мысль. Неужели я ей настолько противен, что нужно бросать все только, чтобы сбежать от меня? От подобного озарения неприятно сосет под ложечкой. Это же бред. Так взрослые люди не поступают. Или поступают. Да и помню я ее реакции на мои действия. Отвращения там явно не было. И утром девушка скорее была раздавлена своим смущением и моралью. Неужели так сильно, что распсиховалась и потерялась от меня? Ох, женщины, истеричные создания! Да и я еще же так и не позвонил. А что думает женщина, когда ей не звонят после проведенной ночи? Правильно, что ее кинули. Классический случай, обмусоленный и перемусоленный во многих фильмах и книжках. Вот же я дурак! Секретарша Никанора Ивановича явно бы не создала в своей голове такую драму. Она бы продумала, как зацапать понадежнее в свои ручки добычу. А Лиза... Милая и явно неопытная девушка. Это я тоже сразу понял. она как раз-таки вполне способна прийти к подобным выводам. Но теряться... Чего гадать, нужно срочно мчаться к ней с букетом цветов и шоколадными конфетами для настроения. Но осуществить задуманное мне удается лишь вечером, после работы. Удивительно, но никто не мог справиться без меня. Хотел уже было послать всех во главе с Никанором Ивановичем далеко и надолго. Но здравая мысль о том, что начинать новые отношения безработным, как-то не очень, возобладала над моим разумом. Да и должен же кто-то в паре быть рационалистом, а не действовать на одних лишь эмоциях и психах. Но ничего, наконец-то я стою перед дверью любимой девушки. Любимой? Что-то я себя не узнаю. Но моя Лиза теперь вот любимая девушка. Прислушиваюсь к себе. Неужели и впрямь любовь? Я как-то после жены мысль об этом славном чувстве стараюсь гнать от себя подальше. А вдруг это судьба? Я наконец-то вспоминаю, где я ее раньше видел. Во сне. Только сны были какими-то дурацкими. Ну да это ерунда. И почему же Лизавета не открывает? Может, я ошибся, и я ей совсем не нужен? Злюсь. И только сейчас набираю номер девушки. Лизонька, солнышко, ты почему так долго трубочку не берешь? И где тебя носит? Дверь открывай! Последнюю фразу я рявкаю так, что в соседней квартире залаяла собака. Да, кажется, не только на нашем этаже. Эдуард Витальевич? После секундной заминки лепечет Лиза на другом конце провода. «А кто же еще?» — цежу я сквозь зубы. «Или ты кого-то другого ожидала услышать?» «Нет», — испуганно отвечает девушка. «Просто вы вчера не звонили совсем, да и сегодня тоже». «Не звонил. Занят был, работал. Надо же кому-то работать. Не все могут позволить себе уйти в отпуск». Знаю, что понесло меня далеко и совсем не в ту степь, но ничего уже не могу с собой поделать. Вообще-то отпуск положен мне по законодательству, а крепостное право отменили в 1861 году. Неожиданно злится девушка. Ах да, ты же у нас будущий историк, наслышан, едко комментирую я. Я вообще не понимаю, что тебе нужно, Эдуард. На эмоциях девушка легко переходит на «ты». «Два дня не звонил, работал, молодец, иди работай дальше. Или расслабиться понадобилось после тяжелого труда дня». «Нет, как ты вообще могла про меня такое подумать?» «Легко, а если совесть внезапно проснулась, так успокой ее, радуйся и живи дальше. Я сама себя нейтрализовала и навязываться не буду, так что хватит на меня наезжать». Я не твоя собственность, ясно? А то думаете, что женщина бесправное существо, а нет. У нас с Элизой характер есть, и вообще, мы вполне способны успешно существовать и без вас с Эдвардом. Вот, ясно? Какая Элиза? Какой Эдвард? Ты что сейчас за чушь несешь? Лиза, открой, пожалуйста, дверь. Давай спокойно поговорим. Извини, если обидел. Не открою. «Что за детский сад? Мне ее выламывать, что ли?» Опять теряю терпение. «Не надо, пожалуйста. Мне хозяйке потом за новую дверь платить». «В таком случае хватит выносить мне мозг и просто открой эту дурацкую дверь». «Но я правда не могу, Эдуард. Я уехала». «Что? Куда ты еще уехала?» Ору я в трубку. «Тебя это не должно касаться». «И не кричи на меня!» – обиженно всхлипывает девушка и сбрасывает звонок. «Да, наладил взаимоотношения. Кажется, я начинаю вспоминать, почему так долго не заводил близких отношений».